Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 30 апреля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Оперативная сводка Минобороны НКР. Встреча в Министерстве иностранных дел Республики. Эксперты Министерства сельского хозяйства провели мониторинг в общинах Республики. Вчера отмечался Международный день танца. Итак, подробности материалов. Оперативная сводка Минобороны НКР. В течение минувшей недели на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск был зарегистрирован заметный рост уровня напряженности. Об этом передает пресс-служба Минобороны. В частности, 21 апреля на различных участках линии соприкосновения, в том числе в восточном и юго-восточном направлениях, наблюдались скопления и активные перемещения живой силы и военной техники азербайджанских армии. С целью оценки создавшейся оперативной обстановки министр обороны НКР, командующий армией обороны генерал-лейтенант Левон Нацаканян 22 апреля побывал на боевых позициях на восточном направлении, ознакомился с ситуацией на передовой, проверил степень боевой подготовки войск, дал ряд указаний и поручений, необходимых для дальнейших действий. По словам Нацаканяна, оперативно-тактическая обстановка полностью находится под контролем армии обороны НКР. Принимаются все необходимые меры для пресечения возможных провокаций противника. Напомним, к напряженной обстановке на передовой 23 апреля обратились и сопредседатели Минской группы ОБСЕ, призвав стороны принять немедленные меры по сокращению уровня напряженности, строжайше соблюдать режим перемирия и отвести от передовой тяжелую артиллерию. В целом, с 22 по 28 апреля на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня свыше 400 раз. Противник за указанный период произвел в направлении армянских позиций около 4000 выстрелов. Передовые подразделения армии обороны НКР для пресечения провокационных действий противника предпринимают необходимые шаги, продолжая с уверенностью нести боевое дежурство, говорится в сообщении. Вчера министр иностранных дел НКР Маси Исмаилян встретился с министром иностранных дел Южной Осетии Дмитрием Медоевым, прибывшим в Степанакерт с рабочим визитом. Как сообщает в пресс-службе МИД НКР, Дмитрий Медоев вновь поздравил Маси Исмаиляна с назначением на должность главы МИД Арцаха, пожелав ему успехов в реализации профессиональных планов. В ходе встречи стороны обсудили пути укрепления сотрудничества двусторонних связей в рамках подписанного в 2001 году между Министерствами иностранных дел НКР и Южной Осетии протокола о сотрудничестве и консультациях. Постоянный представитель НКР в США Роберт Аветисян выступил на состоявшемся во Флетчерской школе права и дипломатии Тафтского университета мероприятии, которое было посвящено 30-летию Арцахского движения, столетию Первой Армянской Республики и 2800-летию города Еревана. Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР. На мероприятии, организованном армянскими студентами, стипендиатами программы 2018 года фонда Таветян, присутствовали преподаватели, иностранные студенты университета, а также представители армянской общины Бостона. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону со своим азербайджанским коллегой Хельмаром Мамедьяровым аспекты Нагорно-Карабахского урегулирования и статус Каспия. Об этом сообщает МИД России. Были обсуждены актуальные вопросы развития двусторонних отношений. Министры отдельно остановились на ходе подготовки к проведению 5-го Каспийского саммита и подписания конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Затрагивались также некоторые аспекты Нагорно-Карабахского урегулирования, говорится в сообщении МИД России. Президент США Дональд Трамп направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. «Я намерен работать с вами во многих областях, представляющих взаимный интерес для американского и азербайджанского народов», говорится в письме, пишет Хагин Ас. Отмечается, что совместно страны смогут добиться прогресса в уничтожении терроризма, создании новых рабочих мест и улучшении энергетической безопасности Европы, продвижения в вопросах борьбы с коррупцией и мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта внесет вклад в эти усилия, говорится в письме президента США Дональда Трампа. Россия не намерена вмешиваться в вопрос, кто больше подойдет на роль премьера Армении. Об этом заявил на пресс-конференции в Ереване первый зампред парламентского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Коснувшись своих личных контактов, Затулин заявил, что он провел встречи с президентом НКР Баку Саакяном и вторым президентом Армении Робертом Кучаряном. Добавим, что выборы премьер-министра Армении в Национальном собрании назначены на завтра. Завтрашний день. Более 60 сотрудников Министерства сельского хозяйства НКР во главе с министром Жираиром Мирзояном посетили общины в нескольких регионах республики с целью обсуждения с руководителями общин, жителями и фермерами конкретной всеобъемлющей реализации новой концепции развития сельского хозяйства. Об этом сказал начальник департамента животноводства и ветеринарии аппарата Министерства сельского хозяйства НКР Нурайр Мусаилян, добавив при этом, что они посетили около 70 общин Аскеранского, Гадрутского, Мартакерского, Мартунинского и Шаумянского районов. По его словам, инициатива была направлена на устранение таких проблем, как необходимость сохранения условий содержания продуктов питания, сроков их хранения, а также регулирования животноводства. Жители общин, безусловно, поднимали и вопросы, которые не относятся к Министерству сельского хозяйства. На поднятые вопросы министерство даст исчерпывающие ответы, включит их в свои дальнейшие программы, а вопросы, которые не имеют отношения к деятельности ведомства, будут переправлены в другие государственные органы, сказал Нурайр Мусаилян. Министр сельского хозяйства НКР Жираир Мирзоян отметил, что целью мониторинга является оказание государственного содействия сельчанам. В частности, были обсуждены мероприятия по защите растений, особенно в данный период. Речь идет о мерах по химической защите и противопожарной безопасности, сказал министр. Պետական աջակցության համար նախապայման ենք դարձրել այդ միջոցառումների իրականացումը։ Դիտարկման հիմնական թիրախներից մեկն էլ եղել է դա, եղել է նաև համապատասխան միջոցառումների շարքի ուսումնասիրումը, որոնք ուղղված են բույսերի պաշտպանությանը մանավանդ այս շրջանում եւ քիմիական պայքարի մեթոդով իրականացվող հրդեհավտանգ Он также добавил, что подобные мониторинги в общинах республики будут проводиться постоянно. Вчера отмечался Международный день танца. Он учрежден в 1982 году решением ЮНЕСКО. Отметили праздник и в Степанакерте, в частности, в хореографическом училище. Как сообщила педагог училища Эмма Саркисян, мероприятие, которое прошло в зале столичного культурного центра имени Шарля Азнавура, было организовано совместными усилиями педагогов и учащихся училища. По словам Эммы Саркисян, у танца есть язык. Это язык не только танцевальный, но и нации. Мы должны жить и существовать культурой. Язык танца идет из глубины веков, и это язык вечности, добавила педагог. Արարվեստի քոլեջի ուսանողներով, բարուսուցներով, մանկավարժներով, տնօրինությամբ միամուր ուժերով կազմակերպեցինք միջոցառում, որպեսզի ասենք, որ պարը խոսում է։ Պարը խոսում է ոչ միայն բարի լեզվով, պարը խոսում է ազգի լեզվով, որ մենք պիտի լինենք, մենք պիտի գոյատևենք մեր մշակույթով, մենք պիտի ցույց տանք, որ պարը գալիս է դարերից, խոսում է տարերի լեզվով։ Воспитанники заведения исполнили как армянские народные танцы, так и современные танцы других народов. И о погоде. Во вторник, 1 мая, на территории НКР ожидается переменная облачность. Погода без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут плюс 7, плюс 10 ночью. Днем 16-20 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.